Глава 42. Подъезжая к трейлеру Делакруа, Боск увидел свет за всеми зашторенными окнами. 12 часов назад, когда они увозили хозяина, света там не было. Он проехал мимо и поставил машину неподалеку. Оставив коробку корма для кошек в машине, подошел к трейлеру и стал рассматривать его с того места, где стоял, когда Эдгар колотил в дверь. Несмотря на поздний час, гул на шоссе не прекращался и не позволял слышать из трейлера шаги или какие-нибудь звуки. Достав из кобуры пистолет, Босх шагнул к двери. Осторожно, бесшумно поднялся на шлакоблоке и покрутил дверную ручку. Она поворачивалась. Прислонился к двери и прислушался. Но изнутри не доносилось ни звука. Выждав несколько секунд, он медленно повернул ручку и распахнул дверь, вскинув оружие. Гостиная была пуста. Босх вошел и окинул трейлер взглядом. Никого. Он тихо затворил дверь. Из кухни Босх посмотрел в коридор в сторону спальни. Дверь была прикрыта, и он не видел никого, но услышал стук, словно кто-то закрывал ящики стола. Босх пошел через кухню. Запах кошачьей мочи был ужасным. Он обратил внимание, что блюдце под столом пусто, в коробке из-под маргарина почти не осталось воды. Двинулся по коридору, и когда оказался в 6 футах от спальни, дверь открылась, и навстречу ему вышел человек с опущенной головой. Шейла Делакруа пронзительно вскрикнула, когда увидела Боска. Он скинул пистолет и тут же опустил, узнав ее. Шейла подняла руки к груди, ее глаза округлились. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. Боск спрятал пистолет в кобуру. «Я хотел задать вам тот же вопрос. Это трейлер моего отца, у меня есть ключ, и...» Шейла покачала головой и пожала плечами. «Я беспокоилась о коте и искала его. Что у вас с лицом?» Босх протиснулся мимо нее в узком коридоре и вошел в спальню. Случайно оцарапался. Он оглядел помещение, но не увидел ни кота, ни чего-либо заслуживающего внимания. Наверное, он под кроватью. Босх обернулся к ней. «Кот!» Я не смогла его выманить. Босх вернулся и, коснувшись плеча Шейлы, направил ее в гостиную. «Пойдемте присядем». В гостиной она опустилась в кресло. Босх остался стоять. «Что вы искали?» «Сказала же, кота». «Я слышал, как вы открывали и закрывали ящики стола. Этот кот любит прятаться в них?» Шейла покачала головой, словно давая понять, что он напрасно беспокоится. «Мне стало любопытно, как тут живет отец. Раз уж оказалось здесь, я осматривалась, вот и все. А где ваша машина?» «Поставила ее у административного здания. Я не знала, есть ли здесь стоянка, поэтому бросила машину там и пошла пешком». «А кота собирались везти туда на поводке?» «Нет, нести на руках». «Почему вы задаете эти вопросы?» Боск пристально посмотрел на нее. Он понимал, что Шейла лжет, но не знал, что предпринять, и решил действовать методом потрясения. «Шейла, послушайте, если вы как-то причастны к тому, что произошло с вашим братом, сейчас самое время рассказать об этом мне и попытаться заключить сделку. О чем вы говорите? Помогали вы отцу в ту ночь? Помогли поднять тело брата на холм и похоронить его там?» Она мгновенно вскинула руки к лицу, словно Боск плеснул ей в глаза кислотой, и закричала из-за ладони. «О, Господи, неужели это происходит на самом деле? Что вы...» Так же внезапно она опустила руки и ошеломленно уставилась на него. «Полагаете, я как-то в этом замешана? Как вы можете так подумать?» Чуть подождав, чтобы она успокоилась, Боск ответил. «Я убежден. Вы не говорите мне всей правды. У меня это вызывает подозрение, и я должен рассмотреть все возможности». Шейла резко поднялась. «Я арестована?» Босх покачал головой. «Нет, Шейла, не арестованы. Но я был бы признателен, если бы вы сказали, в таком случае я ухожу». Она обогнула журнальный столик и решительно зашагала к двери. «А как же кот?» — поинтересовался Босх. Шейла, не останавливаясь, вышла и бросила. «Сами заботьтесь о нем». Босх смотрел, как она шагает по дороге трейлерного лагеря к административному зданию, где стояла ее машина. «Да», — произнес он, обращаясь к себе. Он прислонился к косяку и стал дышать чистым воздухом, думая о Шейле и о том, что она здесь делала. Через некоторое время взглянул на часы. Было уже за полночь, и он устал. Однако решил остаться и поискать то, что искала она. Босх почувствовал, что кто-то трется о его ногу, опустил голову и увидел, что это черный кот. мягко отодвинул ногой животное. Он не особенно любил кошек. Кот вернулся и снова стал тереться. Боск вошел в трейлер, и кот осторожно отошел на несколько футов. «Подожди здесь», — промолвил Боск. «У меня есть кое-какая еда в машине».